на страшной высоте блуждающий огонь. Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь. Твой брат Петрополь умирает. На страшной высоте земные сны горят. Зеленая звезда летает. О, если ты звезда, воды и неба, брат, твой брат Петрополь умирает. Чудовищный корабль на страшной высоте несется, крылья расправляет, зеленая звезда в прекрасной нищете. Твой брат Петрополь умирает. Прозрачная весна над черною Невой сломалась, воск бессмертия тает. О, если ты звезда, Петрополь, город твой, твой брат Петрополь умирает.